Выше лес начал уступать место клочкам саванны, выжженной солнцем. Мало-помалу, словно мы сбрасывали толстое зеленое пальто, лес начал уступать место саванне. Цветные ящерицы, захмелев от солнца, перебегали через дорогу, стайки крохотных астрильдов вырывались из зарослей, будто снопы алых искр, и порхали перед нами. Грузовик рычал и трясся, над радиатором вился пар. Наконец, сделав последнее усилие, машина взобралась на гребень плато. Позади остался лес Мамфи, тысячи оттенков зелени. А впереди раскинулась саванна, и на сотни миль протянулись горы, складка за складкой, до мглистого горизонта, золотые, зеленые, с мазками теней от облаков, далекие и прекрасные в солнечных лучах. Водитель вывел грузовик на бугор и круто затормозил, так что вихри красной пыли взмыли вверх и окутали нас и наше имущество. Он улыбнулся широкой счастливой улыбкой человека, совершившего что-то значительное. «Почему мы остановились?» — справился я. Водитель честно ответил, почему, и нырнул в высокую траву возле дороги. Мы с Джеки выбрались из раскаленной кабины и пошли посмотреть, как себя чувствуют в кузове наши животные. Важно восседавший на брезенте Филипп повернул к нам красное от пыли лицо. Когда мы отправлялись в путь, его фетровая шляпа была немного жемчужного цвета, а теперь она покраснела. Он оглушительно чихнул в зеленый носовой платок и укоризненно посмотрел на меня. «Очень много пыли, сэр», — проревел он на тот случай, если я этого не заметил. Но так как мы с Джеки у себя в кабине запырились ничуть не меньше, мне было трудно ему сочувствовать. «Как поживают звери?» — спросил я. «Хорошо, сэр. Только эта лесная свинья, сэр, слишком уж злая. А что она сделала?» «Она украла мою подушку», — возмущенно доложил Филипп. Я заглянул в клетку Тики, черноногой мангусты. Она и впрямь не скучала в пути. Просунув лапу между прутьями, потихоньку втащила в клетку маленькую подушку, которая составляла часть постели нашего повара. И теперь, окруженная сугробами перьев, важно сидела на остатках подушки, явно очень довольная собой. «Ничего», — утешил я повара, — «я куплю тебе новую. А ты присматривай за остальными своими вещами, не то она их тоже украдет». «Хорошо, сэр, я присмотрю», — ответил Филипп, бросая хмурый взгляд на облепленную перьями Тикки. И мы покатили дальше, через зеленую, золотистую и белую саванну, под синим небом, с тонкими прожилками сученных ветром белых облаков, будто легкие клочья овечьей шерсти плыли у нас над головой. Казалось, здесь надо всем потрудился ветер. Могучие обнажения серых скал он превратил в причудливейшие изваяния, высокую траву в застывшие волны, маленькие деревья согнул и скорюжил. Все вокруг трепетало и пело в лад ветру, а он тихо посвистывал в траве, заставлял деревца взвизгивать и потрескивать, трубил и гикал среди высоких скал. Мы продолжали путь к Бафуту. К концу дня небо стало бледно-золотистым, потом солнце ушло за дальние горы, и весь мир окутался прохладным зеленым сумраком. Уже в потемках грузовик с ревом обогнул последний поворот и остановился в центре Бафута, возле усадьбы Фона. Слева простирался широкий двор, дальше сгрудились домишки жен и детей Фона. Над ними возвышалась большая хижина, в которой покоился дух его отца и множество других, не столь важных духов. Казалось, что на нефритовом ночном небе вздымается чудовищный, потемневший от времени улей. На пригорке справа от дороги стоял рестхаус Фона, что-то вроде двухэтажной итальянской виллы из камня, с опрятной черепичной крышей. Он смахивал на ящик для обуви. Вдоль обоих этажей широкие веранды, увитые бугенвиллиями с розовыми и кирпичными цветками. Мы выбрались из машины и проследили за выгрузкой животных и их размещением на веранде второго этажа.